Это можно было бы и назвать удачей, однако ему не хотелось произносить этого слова даже про себя. С какого-то момента оно ему перестало нравиться, потому что именно за удачей всегда следовала черная полоса и весьма продолжительная. Он на следующее утро, покинув дом и спящую еще Леру, заявился в прибрежное кафе и обнаружил там того, кто ему был нужен. Они были вдвоем, этот гаденыш и Мила. И потому, как они избегали смотреть друг на друга, он понял, между ними не все теперь гладко, и кто тому виной, он хорошо знал. В кафе, кроме них двоих, больше никого не было, если не считать позевывавшего бармена, тоскливо торчавшего за стойкой. Мила выглядела невыспавшейся, и на то были причины. Она, как и советовал он, просидела до рассвета на берегу моря. Страх заставил ее последовать совету опытного человека. Уже ранним утром она отправилась к дому, в котором снимала комнату, с намерением забрать свои вещи и поселиться в гостинице. Дверь в комнату была открыта. Мила почувствовала, как заколотилось у нее сердце, и не решилась сразу войти. Сначала она заглянула внутрь через разбитое окно, оглядела комнату, никого не увидела и лишь тогда вошла. Первым делом она проверила стол. Ей оставалось лишь поскрежетать зубами да быстро начать собираться. Она затолкала последнюю свою вещь в чемодан, подхватила его и двинулась к выходу, но не успела выйти, как услышала шаги. Чемодан поставила на пол, а сама бросилась к окну. По дорожке к дому шел тот, кого она так ждала. Она облегченно вздохнула. Ни одной ей ломать голову над возникшими непредвиденными проблемами. Гаденыш вначале не обратил внимания на ее состояние. Он только обеспокоенно поинтересовался, почему не обнаружил ее вчера вечером в кафе, в котором они договаривались встретиться. И вот тогда она все ему выложила. Эффект был потрясающий. Вначале он не мог поверить в то, что человек, в кого она выпустила две пули, остался жив, затем в то, что вставший из могилы успел оставить их с носом, плюс начал диктовать свои условия, и совсем ошалел, когда она заявила о попытках ее убрать. Наконец, когда она заявила, что их будут ждать каждое утро в кафе, ее друг совсем скис. И Мила поняла, что ей нужно брать все в свои руки. Она покинула сей дом, в сопровождении своего спутника добралась до гостиницы, где и сняла номер. А затем они вдвоем отправились к прибрежному кафе, где и стали ждать. И он не замедлил явиться. Он довольно долго стоял у входа, созерцая этих двоих, хорошо ему знакомых. Девушка едва не стала его женой, а парень, тот был его другом. Теперь, конечно, другом его он не назвал бы, но когда-то... Ситуация что-то ему напомнила, и он вскоре понял, что автомастерскую. Тогда их тоже было трое, и тогда они тоже собирались кое-что поделить. Но теперь он собирается завершить дело как положено. Во всяком случае, за спиной у себя он никого не оставит. Он подошел к столику, за которым они сидели, и улыбнулся. Увидев, как напряглась Мила и как побелел ее спутник, он довольно проговорил. «Все в сборе, и мы можем продолжить начатое дело, но только теперь не избежать маленьких изменений».